Глава 15. Гость из Петербурга. Иду по улице с Цилли под ручку. Никого не трогаю, говорю о прекрасном, как вдруг замечаю за собой хвост. Морда незнакомая, но явно из блатных. Запрашиваю Ганса. Он тут же отвечает, что в базе данных этого персонажа нет. Интересно, кому это я понадобился? Молодой, лет 25, малорос, причем из одесситов. Одет по последней моде. Явно не прощелыга. На попытку грабежа не похоже. Да и в карман мне залезть побояться. У блатных своя разведка неплохо работает. Поэтому кто такой Юрий Давыдов, они уже давно знают. Хоть полиция на меня и не вышла после ликвидации Чумака, но какая-то информация на молдаванку все равно просочилась. А там 2 и 2 складывать умеют. Поэтому у меня с местной шпаной дружественный нейтралитет. Я не лезу в их дела, а они в мои. Да и относительно тихо стало в Одессе после ликвидации Василия Чумака. Во всяком случае, грабежей с тяжкими телесными и похищений с целью выкупа больше нет. Обложение налогом коммерсантов тоже. Ну а уголовную мелочь, вроде карманников, мошенников и карточных шулеров, вычистить невозможно. Это еще никому не удавалось. Интересно, что за новые фигуры появились в этом деле? Даю знак Цилли, и она все понимает без слов. Останавливаемся возле витрины магазина женской одежды. И начинается восторженная лекция о новинках парижской моды, которую я стоически выслушиваю с кислой физиономией, явно давая окружающим понять, что жду не дождусь, когда же это закончится. Между тем Топтун даже не делает попытки сделать вид, что он не при делах. А поравнявшись с нами, вежливо кланяется и приподнимает шляпу. «Добрый день, Юрий Александрович. Мое почтение, мадемуазель. Юрий Александрович, можно вас на пару слов?» «Так, начало нестандартное. Видно, возникли какие-то коллизии с моими архаровцами, которые не удалось разрулить. Ладно, послушаем. Добрый вечер, уважаемый. С кем имею честь?» «Василий Петрович». «Рад знакомству, Василий Петрович. У вас ко мне какое-то дело?» «Дело. Причем очень важное. При даме говорить можно?» «Да. Извольте». «Хорошо. Заказ на вас поступил, Юрий Александрович». «Какой заказ?» «Юрий Александрович, не пытайтесь выглядеть наивнее, чем вы есть. Заказ на ваше убийство». «А вот это уже интересно. Дальше все чудесатие и чудесатие. Да, пожалуй, дело действительно важное». «А можно поподробнее?» «На днях появился какой-то шлемазл, причем не из местных, судя по говору из столицы. Все интересовался, как на мокрушника выйти. Подвели мы ему вчера одного, чтобы узнать, чем дышит. Нам такие расклады ни к чему. Вот он вас и заказал. Хорошие деньги обещал». «А почему вы решили меня предупредить?» «Мы добро помним, Юрий Александрович. За этого аспида Чумака и его душегубов от всей молдаванки вам земной поклон». «Вы меня с кем-то путаете, Василий Петрович». «Ну ладно, вернемся к нашему делу. Так до чего вы с этим шлемазлом столичным договорились?» «Пока не дали ответа. Сказали, что надо со старшим поговорить. Но долго его водить за нос не получится. Если будем тянуть или откажемся, то он кого-нибудь другого найдет». «Пожалуй. Давайте сделаем так. Не отказывайтесь. Но скажите, что сначала с ним хочет поговорить старшой. Сколько, кстати, он обещал?» 5000. Только старшой с ним встречаться не будет». «И не надо. За старшого я сойду». «Юрий Александрович, мы мокрухой не занимаемся». «Разве я говорил о мокрухе? Вы всего лишь обеспечите мне встречу с этим шлемазлом столичным. Поговорю с ним по душам». Когда представитель благородной молдаванки ушел, Цилля, до сих пор не проронившая ни слова, удивленно смотрела на меня. «Юра, и что это было?» «Сам не пойму. Если это действительно заказуха, то какая-то глупая. Другого слова не подберу». «Вот и я о том же. Я разузнаю среди своих?» «Разузнай. И постарайся выяснить, что это за доброжелатель с молдаванки. То, что он никакой не Василий Петрович, не сомневаюсь». Уже к вечеру поступила первая информация. Представителем благородной молдаванки оказался Миша Фокусник, потомственный карточный шулер. В миру Михаил Назарович Загоруйко. Действительно появился неделю назад какой-то хмырь с петербургским диалектом. Назвался коммерсантом из Петербурга господином Блаватским. Снял квартиру на Дерибасовской и начал искать исполнителя для заказного убийства. Причем сделал это настолько топорно, что как им не заинтересовалась полиция, непонятно. Блатным это очень не понравилось. И чтобы прояснить ситуацию, свели петербургского визитера с якобы мокрушником. Специально подобрали типаж с соответствующим экстерьером. Гость из столицы поверил и заказал господина Давыдова, то есть меня. Отчего шпана просто охренела. Поняв, что дело пахнет керосином, не дали сразу конкретного ответа, а решили сначала поговорить со мной. А потом уже вместе думать, как действовать дальше. Ганса я пока не задействовал в поиске, велев находиться поблизости. Появились какие-то непонятки. А непонятки — это потенциальные проблемы. Выдав мне полученную информацию, Циля высказала свое мнение. «Юра, что-то нечисто с этим заказом. Уж слишком все шито на показ белыми нитками». «Согласен. Я предполагаю три возможных варианта. Либо нам этого клоуна специально подставляют, чтобы отвлечь внимание от чего-то другого. Либо бутафория изначально разыграна с целью, чтобы эти слухи дошли до меня и заставили подергаться. Либо... либо шо? Либо заказчик не дружит с головой. Начитался детективов и теперь пытается действовать как книжный злодей. Но ума не приложу. Кому это могло понадобиться? Конченых идиотов среди моих оппонентов до сих пор не было. Так шо, будешь встречаться с этим шлемазлом? Разве есть выбор? Кому я дорогу перешел, можно узнать только от него. Теплый августовский вечер. Небо ясное. В парке полно народу. Публика отдыхает и веселится. Отовсюду слышен смех и характерный одесский говор. На лавочке сидит прилично одетый господин средних лет, то и дело поглядывающий на часы, а на лавочке напротив влюбленная парочка, болтающая о чем-то своем и не обращающая внимания на окружающее. Еще две влюбленных парочки прогуливаются по аллее, проходя мимо господина на лавочке. Вот к нему подходит Миша-фокусник, присаживается рядом, перебрасывается парой фраз, после чего встает и уходит, поправляя шляпу, давая мне знак, что клиент ждет. Теперь мой выход. Ну, с Богом. Даже если у господина Блаватского есть мой хорошо выполненный портрет, узнать меня в гриме сейчас невозможно. А голоса моего он никогда не слышал, поскольку раньше мы не встречались. Ганс подтвердил, что в базе данных его нет. Начинаем спектакль. Подхожу и сажусь рядом на лавочку, окидывая заинтересованным взглядом гостя из Петербурга. Тот ждет и молча смотрит на меня. Выдерживая положенную паузу, начинаю разговор. «Добрый вечер, господин Блаватский. Рад приветствовать вас в благословенном городе Одесса. Мне доложили о вашей весьма специфической просьбе, поэтому хотелось бы кое-что прояснить». «Добрый вечер, господин Михельсон». «Добрый вечер, господин Михельсон. Но что тут прояснять? Я же все рассказал вашим людям». «Вы меня не поняли, господин Блаватский. То, что вы озвучили моим людям, звучит как насмешка. Я имею в виду сумму в 5000». «Вы принимаете нас за нищебродов из хуторов, которые грабят почтовые кареты на Кишиневском тракте?» «Вы ошиблись. В Одессе живут серьезные деловые люди, которые такой мелочью не занимаются. Вот мне хочется узнать, что я с этого буду иметь, если выполню то, о чем вы просите. Про 5000 сразу забудьте. Такое предложение не для деловых людей». «А сколько же вы хотите?» «Миллион». «Сколько?» «Миллион. И считаю, что за ту персону, о которой идет речь, это еще мало. Но я понимаю, что задирать цену до бесконечности невозможно. Поэтому миллион и ни копейкой меньше». «Но это неслыханно. Таких цен нигде нет». «Так каков товар, такая и цена. Мне вовсе не хочется, чтобы после выполнения вашего заказа Одессу поставили на уши и прошерстили здесь все мелким гребнем. А именно так и произойдет. Поскольку речь идет не о лавочнике с привоза. Поэтому я должен находиться достаточно далеко от Одессы и переждать смутные времена, пока здесь будет твориться Содом и Гоморра. Разумеется, не с пустыми руками. Ничего не поделаешь, каждый заботится о своих интересах. Но у меня нет таких денег. В таком случае, господин Блаватский, ничем не могу помочь. Как будут, тогда и приходите. И напоследок дам вам совет. Не задерживайтесь в Одессе. Я не исключаю ситуацию, что интересующая вас персона уже узнала о вашем интересе. Вели вы себя уж слишком неосторожно. А если вздумаете обращаться к какой-нибудь босоногой шантропе с таким предложением, то вас быстро обдерут как липку и ничего делать не будут. И хорошо, если живым уйдете. А сейчас позвольте откланяться. Приятного вечера, господин Блаватский. Подождите, господин Михельсон. Может быть, мы сможем договориться о каких-то услугах с моей стороны, чтобы снизить сумму? Ибо миллион — это уму непостижимо. И, как я понимаю, вам нужны наличные? Чек вас не устроит? Правильно понимаете, господин Блаватский. Только наличные и только вперед. Либо российскими рублями, либо английскими фунтами. Чтобы не водить вас в искушение, когда дело будет сделано и придет время оплаты. Что касается услуг, то смотря каких. Если наши интересы совпадут, то почему бы и нет? Мне нужно подумать. Думайте. Время у вас пока есть. А сейчас всего вам доброго. Встаю и не спеша иду по аллее к выходу из парка. Ганс мониторит ситуацию сверху, но все спокойно. Блатные наблюдают издали, прикинувшись ветошью. Мои влюбленные парочки тоже не вызывают никаких подозрений у столичного гостя, который сейчас сидит и переваривает услышанное. Конечно, озадачил я его конкретно. Миллион за меня любимого никто платить не будет. Вот и посмотрим, гусь лапчатый, что ты теперь будешь делать. Либо начнешь искать более сговорчивого исполнителя, и тогда из Одессы уже никуда не уедешь. Либо последуешь доброму совету, вернешься в Петербург и доложишь заказчику, что одесские бандиты вообще берега потеряли, заломив огромную сумму. То, что ты обычный посредник, это уже ясно. Вот мне и интересно будет узнать, кому же ты в Петербурге побежишь. Для этого и взял с собой три влюбленных парочки из своей группы наружки. Полине, то есть Кольке Шаповалову, снова пришлось играть главную женскую роль в этой премьере, изображая барышню на лавочке как раз напротив господина Блаватского, чтобы как следует его рассмотреть и запомнить. Остальные прохаживались мимо, не став толпиться поблизости. Если господин Блаватский будет хорошо себя вести и прекратить свои криминальные деяния, то пацаны из наружки, изображающие сейчас влюбленные парочки, поедут вслед за ним в Петербург и возьмут там под плотную опеку. Мне нужно знать, с кем и где он будет встречаться. Если же не прекратит, Одесский залив достаточно глубокий. Но это выяснится не сейчас, а как минимум через 1-2 дня. Такие решения с наскока не принимаются. А мы с Гансом и Ванькой сегодня вечером нанесем визит господину Блаватскому. Надо же узнать, кто его сюда направил, где он живет в Петербурге, чем занимается и Блаватский ли он вообще. Разговор был, скорее всего, тоже с каким-то посредником. Но вот тот посредник уже должен знать заказчика. Поскольку увеличивать число посвященных еще больше, нет смысла. Поздний вечер. Уже давно стемнело, но клиент задерживается. Наружка установлена, что он любит ужинать в ресторане, не ограничивая себя в горячительных напитках. И сегодня у него будет приятная компания. Мои самураи Ерофеев и Сосновский, изображающие местных купчишек, которые совершенно случайно с ним познакомятся и как следует отметят это событие. Поглядываю на часы. Скоро полночь. Загуляли ребята. Вот раздается стук копыт на ночной улице, и возле нужного мне дома останавливается ландо с поднятым верхом, откуда Ерофеев и Сосновский бережно под руки выгружают в дымину пьяного клиента. Сами тоже изображают опьянение, но это игра на публику. Мы с Гансом уже давно разработали препарат из местного сырья, нейтрализующий действие алкоголя. Знают об этом очень немногие, но мои самураи из числа посвященных. Расплатившись с извозчиком, затаскивают болезненного в подъезд и далее транспортируют до квартирной двери. Вот теперь пора. Когда подхожу к двери, все трое уже вошли в квартиру. Болезненного осторожно укладывают на диван, сняв обувь, и поворачивают на бок, чтобы случайно не захлебнулся своей блевотиной. Интересуюсь, как прошел вечер. Ерофеев лишь качает головой. «Свинья! Она свинья и есть, ваше благородие! Сами видите!» «Вижу. Ладно, братцы. Благодарю за службу. А сейчас подождите меня на лестнице». Когда за самураями закрывается дверь, достаю АДМ из кармана. «Ганс, давай по той же схеме. Аккуратно соединяешь меня с сознанием клиента. Нанесение вреда и остаточные воспоминания исключены. То, что он нажрался до поросячьего визга, не помешает?» «Не помешает, командир. Даже проще. Память меньше чистить придется. Он сейчас спит, так что все нормально. Садись в кресло. Готов?» «Готов. Начинаем». Блаватский Вальдемар Казимирович. 30 лет. Не женат. До недавнего времени служил в Министерстве иностранных дел. Не поладил с начальством. Предложили уйти самому по-тихому, чтобы не выносить ссор из избы. Любитель играть в карты. Сильно проигрался. После чего к нему обратился человек и предложил отправиться в Одессу. Если сделает все как нужно, долг будет погашен. И сверх того, он получит еще 100 тысяч. Надо ли говорить, что пан Блаватский согласился, не раздумывая? Не понял идиот, что по возвращении в Петербург его в любом случае уберут. Независимо от того, выполнит он задание или нет. А вот то, что он решил надуть своего работодателя, говорит о многом. На проведение акции ему было выделено 50 тысяч плюс дорожные расходы. Но пан решил сэкономить. И влип. Да, больше здесь ничего не выжить. Ганс разорвал контакт, и я с брезгливостью посмотрел на лежащее передо мной тело, истощающее алкогольное амбре. Ванька, тоже копавшийся в памяти пана Блаватского, предложил решить вопрос радикально. «Ваше превосходительство, и что с этим типусом делать будем? Может, грохнем прямо сейчас, чтобы дальше не пакостил? Его контакт в Петербурге мы видели. Лиц, заинтересованных в твоей ликвидации, там не так уж и много. В смысле, из тех, кто согласен такие деньги заплатить. Все равно найдем». «Время, Ваня. Время. Сколько мы этот контакт искать будем? А если он вообще не в Петербурге живет, а, к примеру, в Выборге или в Ревеле? Все города поблизости обшаривать. Пана Блаватского грохнут и без нашей помощи, если в Петербург вернется. Но вот кто с ним навстречу придет, очень хотелось бы узнать. Место встречи заранее ему не дали. Сказали, что как вернется, его сами найдут. И не факт, что придет именно тот, кто давал ему задание. Но вот с тем человечком я бы очень хотел познакомиться. Ганс, значит, говоришь, его в базе данных нет? Нет, командир, неизвестный персонаж. Судя по внешности и манере поведения, образован, достаточно состоятелен, уверен в своих действиях, но не из аристократов. На офицера не похож. Скорее всего, личный порученец для темных дел на службе у какого-нибудь аристократа или толстосума. Похоже. Ладно. Из этого алкаша больше ничего не выжить. Теперь посмотрим, что он дальше делать будет. Снова начнет какого-нибудь убивца здесь искать? Или свалит в Петербург от греха подальше? Искать новые приключения на свою задницу пан Блаватский не захотел и на следующий же день покинул Одессу. Правда, почему-то отправился в сторону Кишинева, а не Москвы и далее в Петербург. Скорее всего, до него наконец-то дошло, в какие опасные игры он ввязался из-за собственной жадности. И при любом исходе дела он нежелательный свидетель. Поэтому и решил тихо исчезнуть, наложив лапу на сэкономленные средства. Кто его знает, куда он думал отправиться после Кишинева. Может, в Австрию, а может, еще куда. Поскольку до Кишинева он не доехал. На постоялом дворе возле ближайшей почтовой станции его тихо прирезали, представив все как обычный разбой. Наша группа из бойцов силового прикрытия и филеров из наружки следовала за Блаватским по пятам, но на расстоянии, чтобы не спугнуть, поэтому не смогла вовремя вмешаться. Когда она прибыла на почтовую станцию, нападавших уже и след простыл. Единственная ниточка, ведущая к заказчику, оказалась оборвана. Когда вернувшаяся группа доложила о произошедшем, я понял, что не ошибся в своих предположениях. Блаватский был обречен изначально, как только согласился на эту авантюру. И его постоянно вели, контролируя все действия. А как только он стал самовольничать и попытался сбежать, его тут же убрали. Это наводило на мысли, что на его успех всерьез никто и не рассчитывал. То же самое высказал и Ганс. «Командир, это подстава. Если бы это была идея какого-то дилетанта, начитавшегося детективов, то он не стал бы посылать вслед за посредником ликвидаторов, а спокойно дождался его возвращения в Петербург. Ведь этот горе-посредник делал буквально все, чтобы привлечь к себе внимание, и ты об этом узнал». «Согласен. Но какая же цель у этой подставы? Вынудить меня спрятаться в подвале дядиного дома и сидеть там безвылазно? Глупо. Знают, что я на такое не пойду. Вынудить меня покинуть Одессу и уйти куда-нибудь в Крым, где на лебедь наложит лапу Меньшиков? А где гарантия, что я не уйду, к примеру, в Николаев или Херсон? Или вообще в Мариуполь или Таганрог? Туда, где Меньшиков меня не достанет. Тем не менее, крейсерские операции «Лебедя» будут сорваны. Ведь сейчас мы можем эффективно работать только благодаря заранее сделанным запасам угля в Одессе, а также налаживанию выпуска бомб в портовых мастерских и больших запасах пороха, сделанных еще до войны. Поэтому снарядного голода в Одессе нет. Также налажены хорошие отношения с одесским начальством. А уйдем в Николаев или Херсон, халява сразу закончится. Не говоря о Мариуполе и Таганроге. Может, гнобить в открытую нас и не станут, но уж помогать точно не будут. Пожалуй, такое возможно. Но кому же это надо? Кто там в Петербурге такой умный? Не знаю, командир. Для происков чинуш из-под шпица вроде бы рановато, а другие кандидатуры не просматриваются. Никому в Петербурге оттоптать мозоли ты не успел. Меньшиков? Но ведь пан Блаватский приехал из Петербурга. Если это проделки Меньшикова, то какой ему смысл посылать своего человека в Петербург, искать там непонятно кого, и затем посылать сюда? Можно прислать сразу из Севастополя. Слишком сложные многоступенчатые схемы конспирации у здешних аборигенов еще не в ходу. «Вот и я о том же. Разговор с посредником состоялся у Блаватского еще до Аланского сражения. Да из какого перепугу под шпицем будут иметь претензии лично ко мне? Не я же козью морду сэром и мусью сделал. Я вообще сижу здесь, в Одессе, прохлаждаюсь, когда они там с врагами Отечества храбро воюют под шпицем. Если бы и начали интриговать, то скорее против моего папеньки и руководства Петербургского порта. Они ледоколом командуют, хотя попытки наезда были. Но я-то здесь каким боком? Меньшиков? Теоретически возможно. Но зачем ему это? И при чем тут Петербург? Это даже если не брать в расчет, что наши действия ему очень выгодны. Ведь формально мы все равно подчиняемся командованию Черноморского флота, просто действуем автономно. Нет, Меньшиков на такое вряд ли пойдет. После войны, конечно, постарается присвоить все лавры себе, но сейчас мешать не будет. А может, это мистер Икс снова зашевелился? Таким топорным способом? Раньше он действовал гораздо более тонко. Да и зачем ему это надо? Когда мы били турок возле поста Святого Николая, Пицунда и Синопа, его это не интересовало. Разгром сэров и мусью под Одессой тоже воспринял спокойно. А теперь, когда мы стоим и ни хрена не делаем, вдруг с чего-то вспомнил обо мне и решил помешать бить господ союзничков дальше? Нет, Ганс, здесь что-то другое. Согласен, командир, но слишком мало данных. Придется ждать следующий ход оппонента. Это я и сам понимаю. Ситуация в Петербурге не совсем благостная. Оттоптал мозоли я там уже многим. Просто они не знают, что это сделал именно я. Кравцов сотрудничает с газетой «Санкт-Петербургские ведомости», а это серьезное и уважаемое издание. Но есть в Петербурге еще и бульварная газетенка «Фонтанка». Помимо городских новостей и рекламных объявлений, печатает также различные скандальные истории, очень привлекающие внимание публики. Зарегистрировано сие издание на ЗИЦ председателя фунта. Выходит огромным тиражом и пользуется бешеной популярностью. Разумеется, создал эту газетенку один нехороший тип Юрий Давыдов. Но это имя нигде не значится. И даже с ЗИЦ-председателем не я разговаривал. Поэтому выйти на меня практически невозможно. Газете была поставлена задача – раскапывать скандальные истории, касающиеся высокопоставленных казнокрадов, потерявших берега толстосумов, вконец охамевших аристократов и вообще нашкодивших сильных мира сего. Но все должно быть правдой. Никакого вранья и подтасовки фактов. Чтобы, если дело дойдет до суда, опровергнуть все обвинения, вытащить дерьмо на публику и устроить мегашкандаль. Хороших адвокатов я обеспечу. Опять-таки, не афишируя своего участия. Единственное табу для публикаций – император и его семья. Их касаться запрещается. Всех прочих можно выставлять на посмешище. Штат пронырливых и бойких барзаписцев, пишущих под псевдонимом, тоже набрали. И буквально с первых же выпусков газета, что называется, зашла. Казнокрады в высоких чинах дерьмом исходили, а ничего не могли сделать. Поначалу пытались грозить судом, на что ЗИЦ-председатель с готовностью соглашался, предъявляя такие факты, после которых несостоявшиеся истцы сливались и больше не вспоминали о суде. Попытки разобраться заканчивались еще хуже. Всех разбиральщиков находили утром в избитом состоянии, после чего согласных разобраться резко поубавилось. Теоретически, заказчиком может быть кто-то из героев статьи «Фонтанки», если все же каким-то образом узнал о личности ее создателя. Но не того полета птицы. Посылать человека в Одессу, дав ему 50 тысяч за меня любимого, и это сверхкомандировочных? Да они удавятся за такую сумму. И не в моде пока что заказные убийства среди этой публики. Вот подослать ко мне профессионального бритера и спровоцировать вызов на дуэль – такое могут. С превеликим удовольствием. Но устроить пародию на классическую показуху – нет, на такое герои желтой прессы не способны. Не из-за каких-то там моральных принципов, а из-за банальной жадности. На англичан тоже не похоже. Они бы действовали гораздо профессиональнее. Французам на меня вообще грех жаловаться. Мое личное участие в разгроме флота Антанты возле Одессы особо незаметно со стороны. А то, что Юрий Давыдов воюет, как война идет, месье, понимать должны. Хорош я буду для своих, если вдруг начну открыто вас поддерживать. Что же у нас получается в сухом остатке? Кто заказчик? Если это не Меньшиков, не мистер Икс, не герой желтой прессы и не англичане с французами, то кто? Неужели появился еще один неизвестный персонаж, которому до сих пор удавалось оставаться в тени?